Глава 29. Руины Камбоджи. Путешествие на Кхон-Вату. Наш вояж из Бангкока в Кабин оставил неизгладимые впечатления. Интерес подогревали те особенности маршрута и их восприятие, что придают романтический ореол путешествию в странах Востока. Непротаренные дороги, вольные просторы равнин, коварные извилистые горные тропы, непролазные джунгли, ошеломляющие пустоши и темные уголки неисследованного края, сулящего опасности и приключения, и особенно потрясающее чувство причастности к тому, что делает жизнь путника на Востоке богаче и свободней. Как только начинаешь это сознавать, появляется ощущение счастья, на чем бы ты ни передвигался, хоть на слоне, хоть в повозке, запряженной буйволом. Лишения, трудности и сопряженные с этим волнения таят в себе своеобразное очарование, неведомое обычному европейскому туристу. По равнине стелилась пронизанная радугой туманная дымка, которую пока еще не развеял ветер, разносившая ароматы и звонкие трели, теребившие макушки деревьев в лесу. Диковинные птицы перелетали с ветки на ветку миртовых и лаймовых деревьев. В зарослях кустарников мелькали большие зелено-золотистые ящерицы. Наши слоны упорно шли вперед, тяжело, но почти бесшумно ступая по пестрому ковру из полевых цветов. Мы приближались к Сиемреапу. Руины самых значительных древностей Камбоджи сосредоточены именно в этой части страны, хотя, конечно же, они щедро разбросаны на всех близлежащих территориях. Из Сисапхона мы отклонились на северо-восток и к вечеру оказались в причудливом древнем городке Пханумсок, заброшенном и полуразрушенном. Там и сегодня можно видеть развалины величественного дворца. Местность между Камбоджей и Сиамом представляет собой покатую равнину, понижающуюся в сторону моря. Начинается она от Кхао-Донгрек, плоскогорье Корат, которое образует первую платформу террас, постепенно поднимающихся к горной цепи Лаоса и оттуда к величественным Гималаям. На Кхао-Донгрек, гора, которая держит на плечах камбоджийский атлант, находится Донг-Пхьяфай, лес повелителя огня, откуда множество ручьев текут в прекрасную реку Пачим. На следующее утро, на рассвете, мы возобновили наше путешествие. Целый день мы пробирались через коварные болота и кустарниковые заросли и на закате добрались до некоего удивительного, загадочного объекта, непонятно когда и как здесь появившегося. Это был то ли горный гребень, то ли вал высотой 10-12 футов, абсолютно сухая, к нашему удивлению, возвышенность на болотистой низине. В самой гуще бескрайнего леса вал тянулся вдоль заросшей тропы, местами огораживая ее, местами пересекая под прямым углом, а то вдруг ныряя вглубь джунглей и снова появляясь где-то в стороне, словно насмехался над нашей медлительностью и приглашал следовать за ним. Взгляд, тоскливо отслеживающий эксцентричные извороты вала, внезапно упирался в непроницаемую тьму, в которой он исчезал. Поблизости не было и следа каких-то других развалин, и длинные линии очертаний вала, возникавшего тут и там, в лунном свете отливали призрачной белизной, напоминая колышущиеся песчаные полосы, как в миражном видении. Наши проводники объяснили нам, что этот заброшенный вал некогда был главной дорогой древней Камбоджи, что его можно проследить от района Нохкбури до Нагхонвата, и оттуда до самой сердцевины Кохинхины. Один из них заверил нас, что никто не знает, где вал заканчивается. Мы продолжали свой путь, петляя по бездорожью, ныряли в тенистые долины, поднимались на солнечные холмы, где гулял вольный ветер. С них открывалась необозримая панорама, но вокруг ничто не напоминало о присутствии человека. Постепенно цветущие кустарники сменились мрачными деревьями, обступившими нас со всех сторон. Мы переходили по благородным каменным мостам, которые знатные древние камбоджийцы любили возводить над сравнительно незначительными потоками. Луна, омывавшая фантастическим сиянием крошащиеся арки, создавала впечатление, будто мы попали в некую зачарованную иллюзорную страну. Ночное светило, усеянное звездами небо, пугающие голоса ночи, ощущение неведомого, загадочного, сверхъестественного — все это было больше похоже на сон. Воистину необычен и удивителен этот край руин и легенд. И, глядя на грандиозные мосты, мы понимали, что скоро нашим взором предстанет невиданное чудо. Тапхан-Хин — каменный мост. Еще более изящный и оригинальный Тапхан-Тхевадах — мост ангела, весьма впечатляющее творение. Арки до сих пор как влитые стояли на своих основаниях, которым служили опорами 50 могучих каменных столбов, поддерживавших конструкцию 500 футов длиной и 80 футов шириной. Пролетные строения этих мостов образовывали огромные каменные блоки, уложенные один на другой таким образом, что своим весом они лишь придавали устойчивость аркам. На лесной поляне близ речушки, которой камбоджийцы дали название Стхенгсин, достаточно для наших нужд, мы разбили лагерь. Отдохнув и немного подкрепившись, мы снова последовали за нашими проводниками. По каменному мосту перешли через пенистый поток, восхищаясь творением народа, о существовании которого Запад и не подозревал. Его название не вписано в книгу мировой истории, но сооружения, возведенные этими людьми эпохи далекого прошлого, по смелости замысла, величию пропорций и изяществу композиции, превосходят архитектурные шедевры современности, грандиозные, прекрасные, долговечные творения. При строительстве этих мостов был использован главным образом плетниковый песчаник, но те части, что подвержены воздействию воды, сделаны из кремнистых конгломератов. С обеих сторон мост некогда обрамляла красивая балюстрада, которая теперь находилась в полуразрушенном состоянии. Видимо, вандалы, в свое время вторгшиеся в эту страну, сумели сломать только декоративные части этих массивных сооружений. Судя по сохранившимся обломкам балюстрады, она представляла собой череду длинных бутовых балясин, на которых стояли опоры в виде семиголового змея, а на них лежали слябы с желобками посередине, и в эти желобки вставлялись полувыпуклые камни, украшенные скульптурными арабесками. Намек на древнее камбоджийское искусство. На левом берегу, недалеко от того места, где прежде стоял храм, мы обнаружили остатки лестницы, ведущей к воде. На следующее утро мы прошли по небесному мосту Тапхан-Тепх, который, как Тапхан-Хин и Тапхан-Тхевадах, представляет собой сооружение прочное и солидное. С трудом верится, что это творение рук человеческих. Оставив позади мосты, наши местные провожатые свернули от древней дороги в джунгли и повели нас по узким болотистым тропам. После полудня мы добрались до еще одного каменного моста, перекинутого через реку Паленг. По словам наших проводников, строители бросили этот мост недостроенным по причине того, что в страну вторглись враждебные полчища, разрушившие Накхон-Ват, медленно осыпающиеся в окружении диких бананов, языческих лотосов и лилий. Эти мосты, затерянные в дебрях чарующего запустения, служат памятниками некогда гордой и многолюдной столицы. Это гривы прозрачной реки Паленг до Сейм-Риапа, день пути. В том городе мы без дела проторчали несколько часов, а потом налегке отправились к руинам Накхон-Вата. Считается, что Накхон, Ангкор, был столицей древнего королевства Камбоджи, Кхаймайн. В сохранившихся преданиях оно описывается как страна без конца и без края, и многочисленные правители-вассалы платили ему дань золотом, серебром и драгоценностями. Армию составляли 70 тысяч слонов, 200 тысяч всадников и почти 6 миллионов пехотинцев, а королевские сокровищницы занимали территорию в 300 миль. В самом центре этого уединенного уголка, в месте, которое до сих пор носит название Ангкор, помимо множества близлежащих полуразрушенных храмов, мы нашли развалины архитектурных сооружений, дворцов и святилищ невиданного великолепия, просто дух захватывает. Чтобы построить такое, требуются огромные затраты финансовых средств и человеческого труда. Так что же это была за цивилизация? Почему и куда исчезла она с лица земли? Местоположение города само по себе уникально. Изначально его выбор был продиктован соображениями неприступности, и в то же время оно не отличается особенностями, которые должны указывать на то, что это была столица могущественного государства. Город стоит в стороне от остального мира, от его страстей и устремлений, и даже как будто остерегается собственного благоденствия. Первое, что мы увидели, подходя к нему, это высокий портал, декорированный крупными иероглифическими надписями. Величественные руины Вата, подобные застывшим в камне мечтам о скульптурных гигантах Микеланджело, более внушительные в своем одиночестве, более элегантные и динамичные в своей грациозности, нежели все то, что оставили нам в наследство древние греки и римляне, более печальные и торжественные на фоне запустения и дикости вокруг. К несчастью, губительные войны и неумолимые жернова времени оставили нам лишь считанные единицы этих благородных памятников, и безжалостный процесс ветшания и разрушения продолжается. Тщетно мы ищем какие-либо хроники владычества длинной череды монархов, которые некогда правили могущественной империей Маханаккон. До нас дошли только расплывчатые предания о божественном принце, которому якобы принадлежит слава возведения великого храма, а также о египетском царе, превращенном в прокаженного за святотатство. Интересная статуя этого царя до сих пор стоит в одном из коридоров. Она частично повреждена, но дает достаточно четкое представление о внешнем несходстве с современными камбоджийцами. Письмена, покрывающие некоторые колонны, не поддаются прочтению. Если спросить местных жителей о происхождении Накхонвата, в ответ услышишь, что это творение царя прокаженного или Пхра Инсуна, царя небесного, или великанов, или что храм возник сам по себе. Эти величественные сооружения, вероятно, создавались как места религиозного поклонения, а не как обитель королей, ибо почти все это буддийские храмы. Статуи и скульптуры на стенах внешнего коридора представляют собой горельефы, исполненные в натуральную величину. Статуя царя прокаженного, установленная в некоем подобии павильона, довольно большая, изображает царя в сидячей, спокойной и благородной позе. Его голова – настоящий шедевр. Лицо с классическими чертами преисполнено одухотворенности мужской красоты. По приближении к храму Ангкор, самому прекрасному и наиболее хорошо сохранившемуся из всех сооружений комплекса, путешественник с лихвой вознаграждается за все тяготы утомительного пути, ибо то, что предстает его взору, вызывает полнейший восторг и изумление. Как ни странно, несмотря на запустение, храм овеян ореолом роскоши, словно сама природа, и золотистое сияние солнца, и освежающая мгла призвана прославлять и услаждать королей. На каждом углу храма два огромных льва, вытесанных вместе с основаниями из цельной глыбы камня. Лестница поднимается вверх к первому ярусу террас. Чтобы добраться до центрального входа с северной лестницы, мы идем по дороге, пересекающей глубокий широкий ров, который, по-видимому, окружает весь комплекс. Главный вход выполнен в виде длинной галереи. По центру высится величественная башня, по бокам от нее по одной башне поменьше. Портики каждой из трех основных башен образуют четыре вынесенные вперед колонны, между которыми находится широкая лестница. Аналогичные портики есть на обоих концах галереи, а за ними очень высокие ворота, испещренные гигантскими иероглифами, изображениями богов и воинов, которые как будто висят между небом и землей. Далее появляются купы колонн, которые в обхвате и по высоте могли бы соперничать с самыми могучими дубами. Каждая колонна и каждый участок так плотно покрыты скульптурной пластикой, что весь храм как будто завешен окаменелым гобеленом. По бокам западной галереи стоят два ряда почти квадратных колонн. Высеченные в стене глухие окна дополняют каменные ограждения из фигурно выточенных столбиков. Разные участки галереи покрывают барельефы, изображающие сцены из Рамайны. И вот Лакшмана и Хануман ведут воинов на бой с Раваной. У одних 10 голов, другие многорукие. И вот обезьяны строят каменный мост через море. Рама просит о помощи небесного защитника, а тот, величественно восседая высоко на троне, погружен в раздумья. И отец Рамы бросает вызов врагу, пока Равана сражается с предводителем воинов на колесницах. Есть много других изображений восьмируких богов, и все массовые сцены исполнены с поразительным мастерством. Верхним перекрытием служат обтесанные каменные плиты, тоже украшенные скульптурной резьбой. Остатки потолка и сейчас можно различить. Симметричные крылья завершаются тремя просторными павильонами, а величественная колоннада, которую благодаря ее протяженности, высоте и гармоничным пропорциям заметно издалека, служит достойным преддверием столь грандиозного храма. Пройдя через здание, мы ступаем на еще более красивую дорогу, мощенную большими каменными плитами, которые аккуратно соединены в стык. Вдоль дороги тянется нарядная балюстрада, массивная, частично разрушенная, украшенная скульптурами. По обеим сторонам 6 больших уступов с лестницами, и на каждом мы находим семиголового змея. Эти фигуры частично обезображены, но в целом сохранились неплохо. Все головы на месте. Некоторые змеи вытянуты вертикально, словно охраняют вход, у других верхняя часть туловища выгнута зигзагообразно, будто они готовятся к броску. И эти скульптуры поменьше тоже изваяны мастерски и невероятно прекрасны. Мы прошли в одно из святилищ, охраняемое гигантскими фигурами неких мистических существ. Над ними увесистый многоярусный потолок из каменных плит. Поддерживаемый массивными колоннами, он покрыт необычным резным орнаментом. Всюду мы встречали диковинки, и каждый новый уголок, что мы осматривали, казался нам чудеснее всех предыдущих. В центре мощёной дороги 2 элегантных павильона с портиками, а у подножия террасы 2 искусственных озера. В сухой сезон вода в них, должно быть, поступает через подземный акведук или из неиссякаемых родников. На рельефном основании воздвигнута балюстрада, подобная той, что ограждает дорогу. Она тянется от подножия террасы вокруг храма и через равные промежутки имеет ответвление, спускающееся вниз. Терраса выходит на большой двор, заполненный лесом величавых колонн с капителями, каждая вытесана из цельного куска камня. Цоколь, как и любая другая часть здания, декорирован разнообразными орнаментами, и каждая каменная плита покрыта изящными резными изображениями лотосов, лилий и роз, а также арабесками, выбитыми с поразительной искусностью. Портики поддерживают колонны с рельефными узорами, а террасы, образующие крест, имеют 3 лестницы, у подножия которых восседают на постаментах гигантские львы. Таким образом, храм состоит из 3 отдельных частей, которые поднимаются уступами одна над другой. Центральная башня из 5 во внутреннем круге образует 8-угольник, 4 грани побольше, 4 поменьше. На каждой из больших граней гигантская фигура Будды с высоты своего положения, озирающего окрестности. Это сочетание 4 Будд часто встречается в древних руинах Камбоджи. Местные жители называют его Пхрамукбулу, 4-ликий бог, хотя у него, помимо 4 лиц, еще и 4 туловища. 4-ликий бог величественных пропорций, Брахма, искаженный Пхрам, возвышается над главным входом в храм, символизируя его божественного покровителя. Поскольку 4 стороны горизонта образуют крест, Пхрам, фигуры креста мы неизменно находим в планировке религиозных памятников древней Камбоджи и даже в коридорах, пересекающихся друг с другом под прямым углом. Эти коридоры покрыты огромными каменными блоками, которые выступают друг над другом, образуя арку, и хотя блоки эти между собой не скреплены раствором, они так плотно подогнаны один к другому, что швов вообще не видно. Галереи храма образуют прямоугольник. Потолки сводчатые, опорой для крыши служат двойные ряды колонн, высеченных из цельных каменных глыб. С западной и восточной сторон по 5 лестниц, с северной и южной — по 3. Каждый из портиков имеет 3-ярусную крышу. Это придает всему архитектурному ансамблю дополнительную монументальность. И в некоторых зданиях все пространство занимают картины сражений между ангелами и великанами за обладание божеством-змеем Саарпадевой, которого в народе называют Пхьянакх. Ангелы тащат семиголовое чудище за хвост, великаны крепко держат его за головы. А между ними Вишну едет верхом на черепахе, на которой зиждется мир. Самые интересные скульптурные композиции в Накхонвате — это те, что представляют процессию воинов, пеших и верхом на лошадях, тиграх, птицах и неких непонятных существах. Во главе каждой колонны — предводитель верхом на слоне. На одном участке я насчитала более 1000 фигур, с восхищением отметив, что мастеру удалось точно воспроизвести характерные черты людей разных рас, от дикарей с приплюснутыми носами и коротко стриженных широколицых лаосцев до имеющих более классический профиль раджпутов, вооруженных мечами и щитами и бородатых мавров. На этой панораме представителей разных народов в натуральную величину заметно преобладание людей эллинского типа. Они выделяются не только внешне, чертами, профилем, но еще и грациозностью поз и движений, присущих им как воинам и всадникам. Барельеф еще одного перистиля — это сцены битвы между царем обезьян и царем ракшасов, в которой первый, если и не погибает, по крайней мере, терпит поражение. На соседнем панно — лодка с дюжими бородатыми гребцами, в которых все вызывает восхищение — и позы, и лица. Пожалуй, именно на этом барельефе утонченность художественного стиля и совершенство обработки материала достигли наивысшего выражения. На южной стороне изображена триумфальная процессия воинов. В интерпретации местных жителей это три взаимосвязанные аллегории, символизирующие небеса, землю и преисподнюю, но более вероятно, что здесь запечатлена история оккультуривания дикарских племен чужеземцами-колонизаторами, и данная сцена имеет непосредственную связь с возведением этих монументов. На одном из барельефов мы видим сцену триумфа. Несколько важных персон восседают на возвышении в окружении множества женщин с сосудами и веерами в руках, а мужчины с детьми на руках приносят цветы. Еще на одном панно тех, кто отвергает новую религию и ее жрецов, низвергают в преисподнюю, обрекая на вечные муки. Там сидит судья, рядом с ним палачи с мечами. Грешника подтаскивают к нему за волосы или за ноги. Вдалеке котел и толпа неверных, обреченных на наказание, а новообращенных, утвердившихся в вере, ведут во дворцы, изображенные на верхнем ярусе барельефа. В чертах и позах этих счастливчиков отражен глубокий покой, а лица многих женщин и детей преисполнены одухотворенной красоты. На восточной стороне две противоборствующие группы мужчин тащат в разные стороны огромного семиголового дракона. Один могущественный ангел с интересом наблюдает за борьбой, а вверху парят менее значительные ангелы. Внизу огромное озеро или океан с рыбами, морскими животными и чудовищами. Еще на одной панели какой-то ангел сидит на горе, возможно, на горе Меру, а другие ангелы с несколькими головами подбадривают тех, кто борется за обладание змеем, а то и помогают им. Справа еще одна триумфальная процессия и батальная сцена с воинами верхом на слонах, единорогах, грифонах, орлах с павлиньими хвостами и других сказочных существах, а также с крылатыми драконами, запряженными в колеснице. На северной стороне мы находим очередную одну сцену битвы. В глаза бросается фигура предводителя на плечах великана, который держит за ноги еще одного сражающегося гиганта. Ближе к середине этого каменного полотна изображен король-завоеватель с развивающейся бородой в окружении придворных в почтенных позах. Эти фигуры, исполненные в технике горельефа, заметно выделяются на фоне стены. Большие галереи соединены с двумя галереями поменьше, а те сообщаются с двумя колоннадами в форме креста. Все эти строения имеют сводчатую крышу. По бокам от храма тянутся четыре ряда колонн, каждая из которых вытесана из цельной каменной глыбы. Колонны украшают статуи и барельефы. Многие скульптуры частично разрушены, что, учитывая твердость камня, указывает на их солидный возраст. Некоторые элементы декора — подлинные шедевры. Весь архитектурный ансамбль имеет форму квадрата, и каждая его часть — это произведение высочайшего искусства и по общему впечатлению, и по отдельным деталям. Всего здесь 12 грандиозных лестниц. Четыре средние состоят из 50-60 ступеней, каждая из которых сделана из цельного куска камня. На каждом углу высится башня. Центральная, больше и выше остальных, соединена с боковыми галереями, колоннадами, крытыми, как и сами галереи, двухъярусной крышей. Напротив каждой из 12 лестниц портик с окнами, по форме и размерам, сходными с теми, что были описаны ранее. Перед каждой колоннадой, сообщающейся с башней, находится узкая часовня, куда можно подняться по лестнице из 8 ступеней. В каждой из этих часовен, между собой они не сообщаются, в толстой стене вырублен гигантский идол, а у ног его спит еще один, столь же огромный. Эта могучая громада, дивный Накхон-Ват, в окружности достигает почти 3 мили, а его стены имеют высоту 70-80 футов и толщину 20 футов. Почти в благоговении, раскрыв от изумления рты, мы бродили по лабиринтам дворов, галерей, помещений, и за каждым поворотом нам открывалось новое невообразимое чудо, о котором до сего дня мы ничего не знали. Даже стены внешних дворов украшали рельефы, живо и образно рассказывающие истории войн и завоеваний. Стены и башни сложены громадными каменными блоками. Мы насчитали 5300 массивных колонн. На возведение храма, вероятно, было задействовано несметное множество строителей. Какие же строительные машины, какой транспорт они использовали, если учесть, что горы, где добывался камень, находятся почти в двух днях пути от храма? Все скульптуры и разнообразные по степени выпуклости рельефные изображения, судя по всему, были исполнены уже после того, как стены и колонны заняли свои места. И везде камни настолько плотно подогнаны один к другому, что стыков и швов практически не различить. Нет ни следов связующего раствора, ни отметин от инструментов. Поверхности гладкие, как полированный мрамор. Мы присели отдохнуть на упавшую колонну под одной из высоких и самых прекрасных арок, с волнением услаждая усталые взоры зрелищем раскинувшейся внизу безмятежной дикой природы. Потом медленно, с неохотой покинули руины, сознавая, что в мире нет более грандиозного, более вдохновляющего памятника, нежели этот, стоящий в глуши джунглей, великолепно сохранившийся храм Маха-Накхон-Ват. На следующее утро на своих слонах мы отправились обратно в Сьемреап. Двигаясь по обрамленной колоннами дороге, подобной той, которой мы прибыли к древним руинам, мы различили вдалеке другие ворота и колонны, обозначавшие некий древний путь к этому изумительному храму.